Вопрос 438. В одной из газет читал, что мужчина должен как минимум 3 раза в неделю иметь половое сношение. Насколько это вредно? Француженку спросили, какие у нее 3 самых больших удовольствия. Кофе до и сигарета после. Из студенческих анекдотов. Нормы нет и быть не может.